Глава 33. В грозовых облаках по-прежнему виднелось отражение пыльных акров. Магия Дороти разрывала мир на кусочки. По земле расползались гигантские трещины. И в Оз, и в Канзасе. От пола отломился огромный камень и, поднявшись в воздух, исчез в бушующей воронке. Нокс пытался отвлечь Дороти, швыряя в нее сгустки пламени, но это не помогало. «Вернулась!» — мрачно бросил он, измученно опуская руки. Очередной кусок земли откололся от расщелины, взмыл в воздух и с грохотом ударился о свод, осыпая нас грязью и каменной крошкой. Дороти расхохоталась. Я схватила Нокса за руку, призывая силу ботинок. Он помог мне. Я положилась на нашу объединенную энергию и раскрылась, решив позволить магии ботинок заполнить тело. Сквозь темную поверхность пруда, Лурлин, я видела другую его сторону, берег, где ждала фея. Видела я и часы, зависшие между Оз и ее миром. Они высасывали магию из пруда и отдавали ее Дороти. Канзас, разрываемый на части свихнувшейся девчонкой. Видела Лулу во дворце железного дровосека. Они с Озмой, держась за руки, брели по запустевшим садам. Мелиндру, копающую могилу для Аннабель, по ее щеке катились слезы, маму, которая сжимала руку Джейка и плакала, видела Момби, Герт и Гламору, их отчаянное сражение за стенами изумрудного дворца. Момби была сильно ранена, а Герт бледна от переутомления. Я понимала, что они держатся из последних сил, и могла увидеть конец всего, что было мне дорого. Всех, кого я любила. А еще я видела Дороти, соединенную с часами мощным потоком магии, который питал ее все больше и большей силой. Она была подобна пиявке, раздувшейся от крови ничего не подозревающих жертв. Дороти вытягивала магию из страны Оз, собирая ее в своем теле. Но магии оказалось слишком много. Дороти висела в потоке магии, кожа ее начала дымиться и обугливаться, глаза распахнулись от страха и боли, а туфли отчаянно мигали алым светом. Рот Дороти распахнулся в безмолвном крике, и из него потоком искр хлынула магия. Каждую секунду она могла разорвать и ее, и нас на части. «Ты знаешь, что делать!» На этот раз в голове звучал голос Лурлин, а не короля Номов. И я знала, действительно знала, что нужно делать. Мы с Ноксом рванули вперед, двигаясь так слаженно, словно наши тела слились воедино. Я чувствовала, как магия Лурлин бурлит в теле, даря нам силу. Мы схватились за канал, связывающий Дороти и Великие Часы. Я пошатнулась, когда вся магия Оз набросилась на меня. Странное ощущение, словно я пыталась удержать в руках молнию. Алмазы на волшебных ботинках раскалились до бела, удерживая меня на каменном полу пещеры. «Сейчас!» — закричала Лурлин, голос ее прозвенел в пещере и раздался эхом у меня в голове. Мы изо всех сил дернули магический канал. Поток силы оторвался от Дороти и бешено заметался по пещере. Часы замерцали изумрудно-зеленым светом, а потом, словно не в силах сдерживать собственную магию, они начали менять форму и, наконец, взорвались, разлетевшись на тысячу сверкающих кусочков. Ударная волна бросила нас с Ноксом на землю. Окно в Канзас захлопнулось с таким грохотом, будто где-то закрылась сразу сотня дверей. Дороти глухо упала и осталась лежать, не двинув даже пальцем. «Сейчас!» — выдавил Нокс, скорчившись от боли. «Ну же! Сделай это!» Недолго думая, я вызвала клинок и мгновенно почувствовала его рукоять в ладони. Это ощущение успокаивало. Я метнулась к Дороти. Ее словно сожгли заживо, все тело обуглилось и дымилось. С одной стороны головы волосы полностью выгорели, а глаз вытекал из глазницы, тонкой струйкой сбегая по пузырящейся плоти щеки. Меня едва не стошнило. И вдруг она зашевелилась. Невероятно! Ужасно! Но Дороти все еще была жива. Она застонала, ее пальцы судорожно скрючились. Пришло время. Дороти должна умереть. И я занесла клинок над ее головой.